И в обоих он доверчиво тянулся ко мне, потому что я была похожа на женщину, которую он любил, не имея права любить. «У меня сейчас ясно на душе, Марфа», — сказал он тихо. «Если б не сны, хоть спать не ложись». «Кошмары?» — удивилась я. «Не походил он на нервно больного, такой здоровый парень. Чуть не каждый божий день вижу во сне, будто я убил человека», — мрачнее пояснил он. «Может, попить на ночь валерьянки или пустырника?» «Поможет, как мертвому при парке», — отмахнулся он. Мы помолчали. Невесело свистел ветер в снастях. «Марфа, ведь я убивал человека. Целых 2 месяца был убийцей», — понизив голос, признался Харитон. «Мне стало страшно. Может, он сумасшедший, болен?» «Это ведь во сне», — мягко успокоила его я. Харитон хмыкнул. «Если бы во сне, наяву, здесь, на Камчатке, никто о том не знает. Но тебе, Марфа, расскажу. Может, мне полегчает. Слушай, ты только выслушай меня. Ведь я от тебя ничего не хочу, кроме того, чтобы когда душу открыть. Ты для этого очень подходишь. Я ведь иногда сам себя боюсь. Вырос я в тайге, на севере. Бревенчатые избы по берегу реки, кедры. Одному кедру около 600 лет было. Молния его ударила. Сосны, ели, пихты, мхи. Тайга на 1000 километров. Безлюдье. Родители у меня староверы. Отец был человек легкий, веселый. Работал по сплаву леса. А вот мать, Веринея Егоровна, ох, крутого характера, мрачная, молчаливая. Она прокляла моего старшего братуху Василия за непослушание и антирелигиозную работу на селе. Братуха уехал в Москву учиться, в лесную академию. Кончил, даже звание какое-то научное получил. И все же с наукой у него, похоже, ничего не вышло. Вернулся в родные места, начальником леспромхоза. Но это уже после того, что со мной случилось. Я с измальства промышлял в тайге. Летом собирал ягоду, осенью орехи, зимой ставил самоловы на белку, а то и песца. Ходил с отцом на охоту. А когда отец незадолго до своей смерти подарил мне ружье, стал и один охотиться. «Ты, Марфа, выросла в столице, и наших дел тебе не понять. Тайга, она ничья. Мое право ходить на зверя, когда хочу и где хочу. К тому я привык с измальства. И вдруг меня называют браконьером, штрафуют, угрожают тюрьмой. Столкнулся я на узкой дорожке с лесником Ефремом Пенегиным. Актов он на меня составил целую кучу. Штрафов я переплатил, счет потерял. Пока судья не предупредил. Еще раз поймают на браконьерстве, отправят в тюрьму. И разгорелся во мне против Ефрема такой гнев, такая злоба, будто керосина в огонь подливали. Предупредил я его, что плохо у нас кончится. Тайга большая, так пусть по пятам за мной не ходит, иначе, мол, пеняй на себя. А Пенегин меня предупредил тоже в последний раз. И вот, Марфа, у Серебряного болотца мы с ним столкнулись. Застукал он меня, как раз когда я свежевал лося. Разозлился он так, будто я из его хлева корову увел. «Ну, — говорит Харитоша, — больше ты браконьерствовать не будешь. Пошли к судье». Меня ждала тюрьма. Неисправимый браконьер, хулиган, работать нигде не хочет. И все же убивать я его не хотел. Думал только попугать. Я ведь меткий. Выстрелил мимо, дробью. А он как раз в ту сторону и отшатнись. Упал. Я подбежал. Стою над ним. Похолодел весь. Вижу конец. Взял я Ефрема на руки и перенес на поляну. Под высокой сосной положил.